лучше, чем когда думал, что ему больно. Да. Траутман передернул затвор, выбрасывая пустой патрон из ружья, и Тисл проследил глазами его блестящую дугу в воздухе и...